Братья и сестры, дорогие друзья, слава нашему Господу, что Он дарует нам подобные такие общения. Может быть, для кого-то это и редкая такая возможность, ну, послушать и слово, иметь общение с друзьями, которых давно уже, может быть, редко приходится видеть. Я, когда утром так вот слушал слово, которое брат говорил, да, и такой, знаете, высокий эталон прочитал, каковы должны быть мужья. Знаете, так вот в сердце своем нашел, что я не таков. И мне кажется, братья и сестры, что, ну, навряд ли кого-то здесь можно поставить, что он здесь вот в этом эталоне безупречен. Ну и не только братья, но и сестры, вот так, как должны. Но не все бывает иногда гладко, не все бывает так, как даже хочется. И вы знаете, как-то вспомнил, однажды мне пришлось быть на одном таком братском общении. Там разбирался вопрос для пресвитеров, и так вот, как наставление, как нужно сочитывать брачущих, как подготавливать молодежь к этому очень решающему шагу, важному решению. Ну и брат так очень пространно, подробно объяснял, каков должен быть жених, брат, который решил заключить вот брачный союз, какая должна быть невеста. Знаете, все вот в таком, ну, в идеальном таком виде, все хорошо, так приятно было слушать. И братья так что и записывали, и кое-какие вопросы задавали. И вдруг неожиданно со стороны где-то задних рядов прозвучал громкий голос и вопрос такой прозвучал. А что делать плохим? А что делать им плохим? Они что, не имеют права выйти замуж и жениться? К сожалению, братья и сестры, мы и находим себя во многом не таковыми. Да и тогда, когда заключили уже этот брачный союз, и уже, может быть, 10, и 15, и 20 лет живем, и все равно где-то и сокрушаемся, и плачем, переживаем, и молимся о том, чтобы Господь исполнил нас больше любовью, снисходительностью друг к другу, дал бы больше терпения, воспитание деток, и где-то не удается, где-то не получается, где-то нам приходится и даже просить прощения у них, смиряться. А жизнь идет. И даже больше мы готовимся встретить нашего Господа. И желание у нас уже появляется, может быть, кто уже, у кого больше впереди меньше, чем позади, уже так вот иногда и поглядывает, а вот, может быть, и скоро лично для меня Господь придет и кончится мое странствование на этой земле. А как бы хорошо, чтобы быть подготовленным и иметь это твердое свидетельство, какое в свое время имел Енох. Угодил Господу, угождаю Господу. Поэтому и, братья и сестры, важно, очень важно в жизни нашей наше отношение к Слову Господнему, Слову Божьему. Мы, в общем-то, здесь в основном семейные, ну, правда, те, которые вот тут вот помогают там с детками младшими, чуть постарше, там еще кто-то, может быть, пожелал иметь общение такого характера. Знаете, но здесь вот мы находим и советы, здесь мы находим возможности для того, чтобы и свои личные вопросы разрешить. Мы слышали, как много значит вопрос исповедания, вопрос, когда мы так вот беседуем друг с другом, открываем сердце, и от Господа через братьев, через служителя, через Слово Божие конкретнее, лучше сказать, получаем ответы на наши проблемные вопросы жизненные. Вы знаете, недавно так вот подошли ко мне братья, говорят: брат, что-то вот и назвали вот этими братьями, что-то творится неладное. Они чего-то начитались. Ну, они так подумали. У них совершенно другое отношение даже к Церкви Божией. Они задают такие вопросы: а почему в нашей церкви нету ни знамений, ни видений, ни исцелений? Меня не интересуют эти вопросы, братья и сестры, не волнуют они, почему их нету. Потому что в послании евреям, 2 глава, там написано, что Господь, когда вот дал нам свидетельство через апостолов, свидетельство евангельского учения, то Он засвидетельствовал различными знамениями и чудесами об этом учении. Это, можно сказать, в законченной такой форме. Эти же самые слова употребляются во втором послании Фессалоникийцам, где сказано, что последнее время, когда будет пришествие этого антихриста, когда будет явление этого духа заблуждения, эти же самые слова употребляются, что будут и знамения, и чудеса, и видения, и прочее. Поэтому сегодня не должно нам ждать этих видений, не должно искать этих чудес, знамений, не должно, братья и сестры, потому что именно Господь засвидетельствовал это в своем приходе, тогда, когда поставил служителей, апостолов, и сегодня учение евангельское, оно преподается, открывается нам через Слово Господне, писанное Слово Божие. И, к сожалению, друзья, вот я так вот смотрю, вот назначенное время. И это не только вот здесь вот такой вот момент такой, что ну, недостаток такой. Назначено время собрания. И еще и медлим, чтобы начать, потому что подтягиваются. А кто-то, может быть, и не пришел. И собрание бывает иногда такое, имеет плохую привычку начинать не ровно там в 5 или в 6 или в 9, а чуть-чуть с запозданием. Когда уже Господь пришел, среди собрания нашего пребывает и ждет нас. Это ничто иное, как пренебрежение Словом Господним. Если мы сегодня вот стоим перед такими вопросами проблемными, Господи, вот в моей семье не так, как должно быть. Мы не так живем, как вот Слово Твое учит. Друзья, есть такая возможность исправить это. И это исправление ничем иным, друзья, как Словом Господним, Словом Божьим, Его обетованиями, Его повелениями. Надо только быть внимательным к Слову Господнему. Внимательным. Господь часто обращал на эту сторону внимание. Наблюдайте, как вы слушаете. Войду в рассуждение о славе Господнем. Войти в размышление – это значит говорить самим собою о том, что ты слышал. Размышлять. И к этому побуждает нас Господь. Тогда это Слово Божие растворяется верою в сердце нашем. Вы знаете, вчера у нас было такое общение там в Ростове, ну, как мы его называем, зависимыми людьми. Ну, кто желает, чтобы освободиться от этой зависимости? Правда, она так узко, так вот, алкоголь, там наркотики. Но сегодня мир практикует и другие связанности, вот, и мы уже об этом часто употребляем, там, и компьютером, и телевидением, вот. И знаете, там был один человек, я его первый раз видел, братья говорят, он может раза три так приходит, ну, такой приятной наружности, внимательно слушал, кое-что вставлял, какие-то вопросы задавал, а потом, когда стала так вот беседа, в конце кто что, и вот брат с ним больше времени уделил. Он, оказывается, человек, ну, можно его назвать, ищущий истины. Но когда сказал, ну, ты куда, спросил, куда ты ходишь, какой церкви принадлежишь? Единый, у Господа одна только церковь. Ну, это такие объяснения понятны нам, вот, что человек, значит, как-то, ну, такой особый взгляд у него на путь Господень. И вы знаете, он представил несколько таких обвинений, что вы уж очень сужаете этот свой путь, вот называете его узким, вот в отношении даже телевидения. Ну, где написано? А где буквально вот мы должны понимать Слово Божие, об этом сказано? Ну, и подобный вопрос. Вот, допустим, даже вопрос где-то рождения. Вы так вот свели его, а если вот у человека не достает веры, и он не поступает так, а у него вера спасительная, он все-таки должен быть спасен, а вы вот его лишаете даже, он, ну, как бы сказал, даже и спасение. Братья и сестры, я думаю, что для возрожденных детей Божьих Для боящихся Господа вопрос этот ясен. Слово Божие преподает нам, буквально отвечает на все вопросы жизненные. На все вопросы жизненные и даже до мельчайшей подробности. Если даже и где-то прямо оно не говорит, вот нам хотелось бы так сказать, какой-то параграф, какое-то вот слово конкретно, оно говорит в принципе, а именно, даже один простой вопрос. Господи, Господь наш Иисус Христос мог ли поступать так, как мне предлагается, или как вот советуется так поступать? И сразу найдешь ответ, потому что это Дух Святой открыл нам образ Господний, открыл нам Его красоту, открыл Его послушание Отцу. Но думаю, что, знаете, вот я начал, и мне мысль такая, что все-таки как-то несколько обратить внимание сегодня серьезно на отношение к Слову Господнему. Недавно я начал читать, вернее, в продолжении своего чтения Священного Писания, я дошел до такого интересного и очень поучительного евангельского, то есть библейского образа Давид. Давид. Эта личность, она очень примечательна тем, что Господь о нем сказал такие слова. «Нашел я мужа по сердцу своему, который исполнит все хотения мои». Это записано в Деяниях апостолов, 13 глава. «Нашел я мужа по сердцу». Знаете, выходит такой мысль, значит, Господь вот ищет, очень жаждет встретить такого человека. И человека, который, знаете, не только исполнит желание, волю, заповеди Господни, а вот хотение. Хотение – это, даже вот человек, который желает исполнить хотение ближнего своего, жены или мужа, он даже следит за глазами, куда смотрит жена или муж, чего он хочет, и даже как бы предвосхищает эти желания. Оно не выражается, может быть, словами «я этого хочу», но, может быть, «ты этого хочешь». И вот это что-то подобное, вот у него такое было на сердце желание угодить Господу, вот именно приобрести это благоволение, что Господь говорит, вот я нашел этого человека, который исполнит все хотения мои, и главное, мужа по сердцу. Знаете, вот в этом Слове Божьем, это 18 глава, 1 книги Царств, 14 стих, так записано. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Господь был с ним. Ну, я когда вел беседу, там всякие присутствовали, и те, которые по средам только изредка посещают наши собрания христианские. И вот один человек говорит, не пойму, ну, Давид же ведь столько у него много черных пятен, он так выразился, столько много он наделал делов, и он приятен Богу, и Господь был с ним, и Господь его избрал. Да еще, знаете, так написано, Господь однажды после сказал народу израильскому, вот может ли измениться устав неба и земли, устав луны и солнца? Если изменится, значит, изменится мое отношение к завету, который заключил с Давидом. Вы знаете, вот так конкретно, ни туда, ни сюда, не может измениться. Значит, все милости, обещанные Давиду, они неизменны. Они неизменяемы, они непреложны. Они осуществились и осуществляются. И я так скажу, братья и сестры, если внимательно так вот, рассуждать, исследовать Священное Писание, то мы именно пользуемся этими милостями, обещанными Давиду. Мы ими пользуемся. Может быть, даже и не всегда осознаем это, но пользуемся именно этими милостями, которые обещал Господь Давиду. Это до конца наших дней жизни. Даже если что-то у нас не так. Я, знаете, вот тоже мне на мысль пришла, я, может быть, и часто так, где-то и по местам, где-то, может быть, беседы повторяю. Ну, хочу еще раз, друзья, этот пример повести. Вот это еще так, когда только уже продолжение служения своего, я встретился с одной сестрою. Это, кажется, даже... Да, это в Рябиново. У нас есть такое село, там Рябиново, братья Стоянрог обслуживают. Там была одна такая сестра Шура. У меня жизнь тоже прошла такая, знаете, ну, всякая, разнообразная. Только в конце дней жизни она обратилась к Господу с покаянием. Так получилось, что я ей преподавал крещение, уже ей 82 года было на Меусском заливе. И она как-то мы в беседе одной, когда там четыре только сестры было, я беседовал. Беседовал тоже, немножко затронул семейные вопросы, там отношения мужей, как помочь мужьям любить своих жен. Можно, есть тоже такие обязанности у жен, которые и такие средства, и такие возможности, ну, употребить для того, чтобы мужья их больше любили. Ну и вот мы беседовали и рассуждали об этом в таком маленьком общении. И она, знаете, так вот сказала такую интересную мысль. Да, говорит, я вспоминаю свою молодость. Мой, говорит, она его назвала, мой Васька, муж ее, он уже к тому времени умер. Он человек был очень хороший, ну, неверующий, она была, и он неверующий. Но, знаете, хочу сказать, вот я одних сейчас сегодня спросил, я говорю, сколько вы прожили? Они говорят, 19 лет, ну, вот столько-то, столько мы без Бога. Ну, брат, сестры, никуда не денешь. Стаж семейной жизни – это тоже важное. Вот стаж. Больше, наверное, лучше, чем рабочий стаж для пенсии. Когда живут 19, 20, а может быть, даже и больше лет, сохраняются есть добрые отношения. И она, интересно, так выразилась. Говорит, я такая была строптивая женщина. Чуть не по мне, я так немножко так это вот замолчу и молчу, могу молчать там несколько дней даже. А это молчание в семье, это явно не золото. Не золото, молчание. Я знал одну такую сестру, которая молчала, бывало, по целому месяцу. Это такая, знаете, гробовое молчание. Это не христианское молчание, не христианская кротость. Надо говорить и говорить, и рассуждать. Немногословным быть, но... И вот, говорит, я тоже замолчу, и все, и ко мне не подходи. И он ей так, и так, и Шурочка, да и... Ну, ну, а потом, говорит, у него такой был излюбленный такой метод. Он говорит, подойдет ко мне, погладит, обнимет меня за плечи. И говорит, Шура, ты вспомни, как у нас начало какое хорошее было. Как мы полюбили друг друга. Помолчу, отойдет, отляжет от сердца меня эта тяжесть. Братья и сестры, я так думаю, смею сказать, у вас у всех было хорошее начало. Иначе вы бы не поженились друг с другом. Или кто кого заставил жениться. Это вот плохое начало. Слово Божие говорит так. Волю Божию открывает. Свободен выйти за кого... Свободно выйти за кого хочет замуж. Только в Господе. В равной степени свободен жениться, на ком хочет, чьим глазам он, она понравится, только в Господе. И если так совершилось, значит, правильно начало, верно, но его надо сохранить. Его надо вот именно благодаря отношению к этому Слову Божьему, которое действенно, и Слово Божие говорит, Павел говорит, вы приняли Слово Божие не как человеческое, а как Божие Слово, которое, оно поистине таковым, таковое есть, и оно у вас действует. И когда оно действует, это сердце, Слово Господне, тогда, и знаете, через все эти преграды, через эти спотыкания, разве упавшие не встают? Упали, подняться вперед с надеждой, упованием, взглядом на нашего Господа, идти дальше. Потому что мы обложены немощью. У нас и природа еще остается, которая ждет своего искупления в день пришествия нашего Господа или воскресения из мертвых. И тогда мы получим новое тело, в котором нет греха, и тогда оно не будет нас досаждать, не будет нас мучить. Друзья, итак, я вернусь опять к этому образу Давиду. Братья и сестры, я так вот подумал, вот, ну чем приятен он был Господу? Чем он был приятен? Почему он такой заслужил особое внимание? Я нашел некоторые такие моменты, достойные подражания. Но вот особо так хочу остановиться на одном. Но некоторые я перечислю, друзья. Значит, он, сказано, был благоразумный. Благоразумный. Составное слово «благо», «добро», «добрый» и «разумение». «Доброе разумение». Сказано в притчах: «благоразумный внимателен к своим путям». Есть такой псалмах 49-м: «Кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение мое». Кто наблюдает? Братья и сестры, мы должны анализировать каждый день свои поступки, критически относиться к ним, судить свои мысли, свои желания, свои взгляды, судить. Если только они остаются, все этот шлак, этот грех, остаются ненаказанным, несудимым нами, оно обязательно принесет, возрастает и принесет еще горькие плоды. Доброму, Псалом 118, 66 стих. «Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям твоим я верую». Благоразумный он был, достойный подражания, друзья. Потом, знаете, мне очень понравилась вот такая деталь в его жизни. Правда, так думаю, наверное, она... Ну, в Библии я разве вот только у Самсона нахожу, когда он там со львами имел состязание, такую битву. И он, молодой юноша, и вот такая вот ревность и дерзновение, такое дерзновение, где-то смелость, это решительность, чтобы вступать в борьбу с этими с дикими зверями. Вы знаете, я по природе так осторожничаю и с собаками. Ну, неприятно, может быть, не укусит, но штаны порвет, неприятная вещь. А вот тут вот, ну, вот так смело так вот, и к ним, и мало того, такой бег стремительный, отнимает, и вот так вот, решительность такая. И оно явно было видно даже, что это его вот характерная такая черта, когда он там стоял, вот слышал это поношение Голиафа, и он так возревновал о чести народа Божия, ополчение Господне, то же как кто это необрезанный и поносит имя Господне? Кто? Я пойду с ним сражусь. Как он так вот, друзья, вот, ну, что думал, какие мысли у него приходили, каким же образом он может с ним вот так вот состязаться? Я не представляю, друзья, и думаю, что, может быть, у него не было этих мыслей, а у него была такая решительность и упование на Господа. Господь предаст тебе в руку мою. И вот везде, кругом в шлеме, кругом защитный, один лоб один остался открыт, и туда и попал. И туда и попал камнем. И так такой удар, который, ну, наверное, в шоком состоянии этот человек оказался. Это дерзновение. Слово Божие говорит о том, что мы дом Божий, если только дерзновение и упование твердо сохраним до конца. Можно быть, называться христианином, может быть верующим уже, и в числе списков церковных быть, вот, но уже перестать быть домом Божиим. То есть, Господь не живет там. Дом Божий – это значит, Господь там живет, в этом Доме Божьем. Братья и сестры, если только дерзновение упования, дерзновение, такую смелость, решительность, вот служение Господу, если мы утрачиваем, то мы перестаем быть детьми, даже детьми Божьими. У него было очень написано о нем, что он разумный в речах. Но, думаю, всем нравится, тогда, когда он стоял перед другим Голиафом. Это родной его братец. Столько много вылил к нему таких желчных, ядовитых обвинений. Ты, знаю твое дурное сердце, знаю, что ты пришел посмотреть, ты любопытный. И вот оставил и овец, и там прочее. Вот наговорил. И я думаю, Давида, ну, все возможности было ответить все, как говорится, по порядочку, по пунктам, что не так все это, не так, брат. А он, вот те слова, которые нам иногда редко приходят на ум в подобных обстоятельствах. Не слова ли это? Если только мы будем обращать внимание на каждое слово, в притчах написано, то увидим, обязательно увидим, что и рабы наши будут, у нас рабов нету, ну какие-то там люди для нас не совсем приятные, будут нас злословить. Если только так. Знаете, вот бывает иногда, вот, ну, на работе нет какого-то авторитета, люди смеются над ним, а он оправдывается, и они еще больше смеются, а гораздо лучше сказать, ну, не слова ли это, и так, знаете, ну, Вот как написано, старцы должны быть степенны. Или степенны? Степенны, да? Значит, степенны – это когда какой-то степень. Степенны. То есть христианин должен быть тоже, знаете, он царевич, он священник. И так великодушно, так спокойно. И не отнестись так, как вот отнесся в этом случае Давид. Он был разумный в речах своих. Друзья, но думаю, что самое главное, что вот для Господа было приятно, это то, что он очень и очень любил Слово Божие. Очень любил Слово Божие. Ну, вы прекрасно знаете, друзья, 118-й псалом. Это псалом принадлежит ему. И сколько много там этих вот жемчужин, если так можно выразиться, да? Ну, некоторые только прочитаю, друзья, и мы проверим, испытываем ли мы в сердце подобное, что испытывал в свое время Давид. 9 стих 118-го псалма. «Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему». Ответ исчерпывающий, чтобы не грешить, да? Тут вот написано в 11 стихе: «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить». 18 стих: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Ну вот тут, знаете, даже глаза разбегаются. Каждый стих и говорит о любви, и говорит о том его отношении, которое он имел. Там такое выражение есть: «Все повеления твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу, а я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Вот так вот его любовь была к Слову Божьему. В конце он здесь говорит: «Радуйся Слову Твоему, как получивши великую прибыль». 165 стих: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновений». То есть они не будут спотыкаться. Нет им преткновений. Братья и сестры, у него эта любовь выразилась к Слову Господнему вот в таком откровении. Он его... Ну, вот в сердце его, даже я так не могу сказать, вот, что именно получил он его от Бога, а вот у него возникла эта вот мысль такая, которая коснулась сердца Божьего. Он решил построить дом Богу. Говорит: «Я живу в доме кедровом, а ковчег завета, святыня Божия, она в шатре». Как-то несовместимость. И решил так вот построить дом Богу. Когда он поделился с этими своими желаниями с пророком Нафаном, тот даже понял, что это воля Божия. Что у тебя на сердце, то и делай. И только Господь, когда открыл, что не он построит этот дом, а сын его Соломон, и что ему очень приятно, он говорит: «Я никому не говорил об этом. Вот сколько раз вот переходил из шатра в шатер, я никому не говорил об этом. Постройте мне дом». А вот у него возникло такое желание. И он слышит это пророчество о будущем его дома, что Господь навеки устроит его престол, навек устроит, благословит его дом. Братья и сестры, хотя это линия преемственности царей, которые царствовали там, в Иерусалиме, в Иудее, она закончилась она, но... Неправильно выразился. Она не закончилась, она только видимым образом на людях. Она продолжается на Господе нашем Иисусе Христе. Это царь вечный. Это тот царь, который принадлежит ему престол Давида, отца его. И в результате этого и мы имеем эти благословения, которые обещаны Давиду через Иисуса Христа. Братья и сестры, знаете, так вот бывает иногда... Когда хочется знать о человеке, то мысль приходит: а как он закончил жизнь свою? Какие его последние слова? Как он вот вел себя? Это очень много значит, потому что это как итог жизни. Я, знаете, вот недавно, ну, у меня так похороны были, похоронил свата своего. Богатый человек, очень богатый. Я пытался к нему пробраться, и тщетно, меня не пустили. Да и он сам не захотел, чтобы видеться. Да и не только со мной, никого не стал себе пускать. Никого не стал. И даже, и когда дочка пришла, он там другому говорит, что она приперлась сюда. Вот так вот. И однажды он говорит так, ну это уже сын говорит, подошел к окну, там как раз строительство очередного его, может быть, не помню, 9-го дома, что ли, вот так вот, 8 домов таких огромных, построенный магазин у него. И он так смотрел, долго еще ходил он, вот, а потом уже лег и не вставал. И смотрел, и потекли слезы. Знаете, вспомнилось, как умер Иаков, позвал всех своих сыновей. Наверное, я так думаю, что и тут и другие родственники пришли. Каждому нашлось доброе слово сказать, благословить. И такое слово, что оно исполнилось, что Бог даже посчитался с этим благословением. А это было действительно даже не иначе, как от Господа это слово. Так умирают святые, так умирают мужи веры. Они благословением на устах умирают, благословляют своих детей. И знаете, так красиво умирают, красиво. Есть такое стихотворение, умереть надо тоже уметь. Не раздавленным жалким червем. И вот у Давида тоже такая кончина была, знаете, очень красивая. Однажды провожу беседу там на молитвенной группе. Одни сестры там собрались и старицы. И читал это место, друзья, вот о нем, о кончине Давида сказано. 23 глава 1 книги Паралипоменон. Давид, состарившись, насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона. Спрашиваю сестер, сколько лет прожил Давид? Одна говорит, ну, наверное, лет под 90. Нет, говорю, всего-навсего 70 лет. Братья и сестры, да, я тогда и спрашиваю, кому 70 лет здесь? Вот? Ну, одна сестра говорит, мне 74. Вы насытили жизнь? Она говорит, нет, еще бы пожить бы немножко. Хорошо, второй вопрос. Вы как своей невесткой делите эту кухню? Кухню. Ну, там не до царства, а хотя бы кухню поделить там. Вот она молодая, уже там темперамент, у нее другие рецепты, она желания такие. Ну, а вы так, ну... Невестушка там, ну, пожалуйста, теперь ты поуправляй там всеми этими сковородками там прочее. Да нет, я сама еще могу сделать, еще я не нуждаюсь в ней, в ее помощи. А знаете, вот царство-то не все даже и своим детям уступали. Иван Грозный там кого побил? Сколько побил своих детей, да? Не отпущу. А Ирод, говорят, тоже своих детей там... смерти предал, только бы не упустить свой скипетр. А он состарился и говорит Соломону, вот теперь ты поцарствуй. Хороший конец, друзья. А потом, знаете, я так думаю, насытившись днями жизнью, насытившись жизнью, как за 70 лет насытиться? Вот мне уже там приближается к этому сроку, 7-й десяток. И вы знаете, откровенно, все-таки и... знаю, что впереди вот в любой момент может и Господь отозвать, и там и давление, там еще там, ну, дряхлеет наш Адамчик, знаете, так вот, как у каждого, да. 70, при большей крепости 80. Насытиться жизнью. Насытиться жизнью. Как это можно? И вы знаете, друзья, вот такой вот у меня мысль такая пришла. Однажды Господь сказал нам такие слова, вот оставил. Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Тот человек, который живет словом Господним, который любит это Священное Писание, который черпает из этого источника, который имеет эти глаголы вечной жизни, он, знаете, какое-то насыщение особое такое испытывает. Знаете, когда вот люди сейчас вот перешли от слова к видению, вот это вот видеопоколение, оно, вот эти вот, ну, просмотр всего этого влияет на душевные качества, возбуждает такие интересы душевные. Оттого и Слово Божие говорит, что душевный человек не принимает, что от Слова Божия, от Духа Божия не принимает. Вот почему сегодня люди так вот, ну, не хотят обратиться к Господу. Одна из причин таких, потому что они насыщаются видением этим, видением. У них совершенно другой процесс, как говорится, пищеварения духовного. Если его назвать только духовное, то плотское, там плотская пища.